Глава 7. Вообще, от абсурдности происходящего на меня напал истерический смех. Ленина поведение можно было бы назвать неадекватным со стопроцентной уверенностью, но такие агрессивные нападки для меня были крайне удивительны. Не могла я сказать, что на крайних сроках беременности была очень доброй, но желание прицепиться к людям точно не испытывала. У меня настолько отекали ноги, что я предпочитала дальше своей квартиры не уходить. Тут же, будто не ей скоро рожать. «Миш, ты что, позволишь этой деревенщине так ко мне относиться?» Лена не унималась. Я, конечно, не видела ее уже лет 5, но не думала, что можно превратиться в такую идиотку. «Я не трогала тебя», — устало проговорила я, глядя на всю гоп-компанию снизу и вверх. «Я вообще тут с сыном. Ты сама ко мне привязалась». «Мы, наверное, неправильно друг друга поняли», — скривив губы, произнесла девушка. При этом она окатила меня таким злым взглядом, что хотелось сходить помыться. «То есть Виктория тебя не била?» Миша приподнял бровь и смотрел в упор на Лену. Та покрылась пятнами и, заламывая руки, глубоко задышала. Ее спасло только то, что у нее закружилась голова. Потому что не начни она падать, Миша довел бы разговор до конца. Зная его манеру добиваться правды, он сделал бы все так, что она еще и извинилась бы. Подхватив девушку на руки, будто она не весила ничего, Михаил повернулся к медбрату, который стоял около меня. «Проводи девушку в мой кабинет, пожалуйста». Я хотела было возмутиться, но, встретившись со взглядом Миши, осеклась. «Господи! Я уже давно его не видела. Давно не принадлежу ему, но от строгого взгляда по сей день теряюсь, как девочка. Так, Вика, держи себя в руках. Пойдемте, я провожу». Крепкий парниша, медбрат, был молод, даже слишком, но уже сейчас казался ужасно уставшим. Мне вдруг вспомнилось, как 5 лет назад Миша с утра до ночи торчал на сменах, работая в соседнем городе, приезжал за полночь, вставая в 5 утра. Денег платили катастрофически мало, но быть врачом было его мечтой. Мама не поддерживала сына, а я старалась изо всех сил дать ему ту поддержку и тепло, которой так не хватало. С деньгами были проблемы, но я много шила и пекла на заказ, так что справлялись. Даже машину сумели поменять. В груди внезапно прострелило от горьких воспоминаний. В ушах до сих пор стоял крик Валентины Николаевны о том, что Леночка будет сама ухаживать за ее сыночком. Фу, как так можно? Пока сын без памяти, так лишить его выбора. Как вспомню тот период своей жизни, так вздрогну. В городом одиночестве, в старой бабушкиной квартире. Мне потребовалась не одна неделя, чтобы привести помещение в божеский вид и настроить пространство на работу. Я продолжала печь и шить, потому что вот-вот должен был родиться ребенок, которого надо кормить, одевать и вообще много чего ему купить. Я так и не нашла в себе силы сообщить Мише, что я беременна. Не смогла. Даже когда мне на грудь, спустя 17 часов родов, положили маленький комочек. Сына Миши. Константин Михайлович Астахов. Я постаралась сделать так, чтобы этот ребенок не знал ни в чем нужды. Я понимала, что кое-что я не смогу дать мальчику, но надеялась решить эти проблемы по мере их поступления. Костя рос таким прекрасным мальчиком. Не капризничал, когда мама шумела швейной машинкой. Когда подрос, даже с удовольствием помогал мне на кухне с радостью, возюкая в тазике муку. Я сумела вырастить его нормальным ребенком. Он всегда помогал мне тащить сумки. Не было ни разу такого, чтобы он не открыл передо мной дверь. Такой маленький, а уже такой помощник. У меня слезы на глазах наворачивались от счастья, когда он перед сном говорил мне, как он меня любит. Сначала корявенько, лопоча большую часть слов на своем детском, а потом и четко. Так громко, что я услышала даже на выходе из комнаты. Я и в сад не собиралась его отдавать, думая, что это точно лишнее, пока не увидела, как печально мой сын смотрит на площадку детского сада. Неподалеку от нашего дома. Нет, я водила его гулять на площадку, но все было не то. Я внезапно поняла, что социализация ребенка в детском садике не самая глупая идея. И тут на тебе, грёбаные качели. Удушу эту воспитательницу. Голыми руками удушу. Сейчас только удостоверюсь, что сын в порядке, идет на поправку. Пока мы дошли до злополучного кабинета, я чуть не сошла с ума. Коридоры этой больницы все были одинаковые, а последние воспоминания, связанные с этим местом, были для меня очень плохими. От стен, досок с информацией, диванчиков по коридорам мне становилось физически плохо. Сколько времени я провела тут? Сколько выслушала и пережила? «Проходите». Парень открыл передо мной дверь в кабинет. «Подождите немного. Михаил скоро придет». Так, я осталась одна в полумраке кабинета. Помещение много говорило о его владельце обычно, но тут ничего. Словно у этого кабинета нет хозяина. Идеальная чистота, полностью пустой стол. Тот факт, что здесь кто-то все же обитает, выдавала только висящая куртка на вешалке да пара обуви, стоящая на полке в углу. Миша ранее любил, когда помещение уютное. Тут же сквозило одиночеством. Почему? Он же не один. Пока я раздумывала и рассматривала кабинет, с ужасом анализируя его владельца, дверь позади меня тихонько открылась. Обернувшись, я нос к носу столкнулась с Мишей, который непонятно, как вообще так быстро сумел сократить между нами расстояние. «Вы меня напугали», — вздохнула я, пытаясь унять сердцебиение. «Все в порядке с этой истеричкой?» Миша молчал. Просто смотрел на меня в упор, не мигая, будто о чем-то размышляя. Внимательный взгляд скользил по моему лицу, а я практически физически ощущала его касание на коже. Тряхнув головой, я опустила взгляд и проговорила. «Вы зачем меня просили в кабинет проводить? Есть какие-то новости о Косте?» Мужчина продолжал молчать. Уровень неловкости все рос и рос. А когда я уже готова была возмутиться, как он внезапно спросил. «Меня не покидает ощущение, что я вас встречал раньше. Мы не были знакомы?» Казалось, я забыла, как дышать.